Приговор. Он вошел на кухню, остановился перед женой и сыном, подбрасывая на позванивающей цепочке ключ и ловя его ладонью. У Дэнни был больной вид. У Венди покраснели глаза, она плакала. Внезапно Джека охватило чувство удовлетворения. Не он один страдает, это ясно, как Божий день. Они безмолвно глядели на него. «Там ничего нет», — сказал он, удивляясь твердости своего голоса. «Ничего!» Он подбросил ключ на ладони еще несколько раз и улыбнулся им ободряющей улыбкой, глядя, как по их лицам разливается облегчение и думая, что еще никогда в жизни ему так не хотелось напиться, как сейчас.